Глава 15. Снег неторопливо падал с небес. В мирное время эту красоту люди встретили бы с радостью на лицах. Но если находишься в дремучем лесу, где только ты, твари и малолетние чудовища, рвущие волков в клочья, становится как-то не по себе. Особенно, когда твой друг не отвечает. Трифон — бывалый охотник, а еще рецидивист, вор и убийца во втором поколении. Его папенька всегда говорил: «Да вообще похрену, кому кровь лить, лишь бы монеты звенели. Смекаешь?» И Трифон смекнул. Всю жизнь жил на широкую ногу. Убьет купца вместе с его семьей, а потом живет на широкую ногу следующие пару лет, пока все не промотает до последней копейки. А когда денежки кончаются, то что? Правильно, нужно искать новую жертву. Медленно убрав бинокль, Трифон поправил шапку и повернул голову направо. Увиденное заставило его задохнуться от ужаса. У Калина изо рта торчала синеватая сосулька, покрытая кровью. Она пробила затылок и вошла в снег, подпирая голову, не давая ей упасть. Слева раздался хруст. Перекатившись на спину, Трифон увидел небольшого паренька. Он сжимал в руках кувалду, который только что проломил череп Васину, окрасив его масхалат в валый. «Сука!» — заикаясь, прошептал Трифон и попытался вытащить из-под себя автомат. Но сделать он этого не успел. В воздухе материализовались 8 длинных ледяных игл и с невероятной скоростью пробили плечевые, локтевые, коленные и голеностопные суставы, приковав бойца к земле и фактически мгновенно превратив его в инвалида. Трифон дернулся от боли, но тело стало ватным. Хотел закричать, но в глотке стоял ком от животного ужаса, охватившего его. Парнишка, стоявший перед Трифоном, не спеша подошел ближе и присел на корточки. «Доброго утра, дяденька!» — поздоровался парень и добродушно улыбнулся. «Расскажи, пожалуйста, зачем вы за нами следили?» В следующее мгновение голос мальчугана стал стальным, а на лице появилось безумное выражение. «А если не расскажешь, я сожгу тебя заживо». Трифон впервые в жизни почувствовал себя жертвой, а еще ощутил, как что-то теплое распространяется в районе паха. Думаю, каждый из вас знаком с чувством страха. Мерзкая, липкая гадость скручивает живот, заставляет руки и ноги дрожать, сердцебиение и дыхание учащаться. Но это не страх на самом деле. Это реакция организма на опасность. Тело впрыскивает в кровь бешеную дозу адреналина и прочих гормонов, давая вам возможность сделать выбор — бить или бежать. У Трифона такого выбора не было. Он лежал на снегу и с ужасом смотрел на меня, понимая, что живым из этого леса не вернется. Трифон мог выбрать либо быструю смерть, либо долгую и мучительную. Так или иначе, он бы мне все рассказал. Трифон — мужик не глупый, и запел соловьем. Поведал о том, что весь Ленск завидует нашим успехам, а когда бойцы узнали, что мы заработали 30 тысяч за одну вылазку, так и вовсе решили придушить нас при первой удачной возможности. Если бы не Фрол со своим фаер-шоу, то по нашему следу отправилось бы намного больше разломщиков. Губы Трифона дрожали. Он тараторил так, будто опаздывал на поезд и пытался разболтать все, что знал. Я использовал всевидящее око и убедился, что ребята в порядке, как раз добили последнюю тварь и стали потрошить туши, доставая из них слезами раздания. Я склонился над Трифоном и влепил ему пощечину. «Дядя, расскажи, откуда у вас генератор барьера?» Мужик уставился на меня, как баран на новые ворота. «Ай, та штука, куда вы кристаллы вставляете, она вас защищает с воздуха», — пояснил я. «Не знаю, ее Барс притащил, меня тогда еще в банде не было». Глядя в его глаза, я понимал, что Трифон не врет. Да еще бы он врал. Мы склонны недооценивать опасность. Часто это играет с нами злые шутки, а порой становится фатальным. Именно так и произошло с друзьями Трифона. «Тогда еще один вопрос. Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» «Нет, это из другой оперы», — покачал я головой. «Расскажи, знаешь ли ты, что в темнице вы держите не вервольфов, а богдановских гвардейцев?» Ответ мне был не нужен. По глазам я понял, что все он знает. «Я...» — начал блеять Трифон. «Не нужно слов, я уже все понял», — остановил его я. «Что выбираешь, жизнь или смерть?» «Жизнь!» — заикаясь, выпалил Трифон. «Молодец. Один мой знакомый друид сделал бы точно такой же выбор». Похвалил я разломщика и заставил ледяные иглы, пробившие его составы, растаять. Трифон скорчился от боли, а из ран медленно стала сочиться кровь. Я прикоснулся пальцем к его губам, приморозив их друг к другу. «А как иначе? Мне не нужно, чтобы разломщик поднял лишний шум». «Что ж, ты свободен. Можешь ползти на все четыре стороны». В ужасе замычал он, пытаясь сдвинуться с места. Но уничтоженные суставы не сказать, что помогали ему в этом ответственном деле. Пока он пытался ползти, я обыскал его карманы. Одна граната, пачка сигарет и карты с голыми бабами. Не слишком-то богатый улов. «Да лежи ты спокойно, дай разгрузку снять!» Буркнул я и стал расстегивать крепление. Хорошо, что разгрузка крепилась на фастекс и молнию, поэтому ее удалось снять в два счета. В разгрузке имелась выключенная рация и 4 магазина к автомату. Разгрузку вместе со всем скарбом отправил в хранилище и поднял автомат со снега. Отряхнул стальной короб и прочитал. «Босс, 35М». Судя по всему, это Богдановский оружейный завод, 35-я модель модифицированная. Складной приклад, магазины на 25 патронов. Железяка выглядела потертой, явно побывала не в одном бою. Но больше всего меня привлекли зарубки на прикладе. Там было выцарапано 24 полоски. Так душегуб помечал убитых им людей? Хотя какая уже разница? Скоро он и сам станет жертвой местных хищников. Извиваясь, словно червь, разломщик пополз прочь. Я же поднялся во весь рост и негромко сказал. «Артем, подойди, пожалуйста, нужна помощь». Благодаря острому слуху Прохоров мгновенно среагировал и покатил в мою сторону. Подойдя ближе, он увидел двух покойников и одного калеку, зарывшегося мордой в снег. Но как он хотел? Ехать по сугробам на лыжах — это одно, а ползти на брюхе — совсем другое. Думаю, мороз его прикончит куда быстрее, чем рыщущие по лесу твари. «Жестоко», — оценил Артем, глядя на проломленный череп снайпера. «Они хотели нас убить, а после забрать добычу. Эти люди не заслуживают жалости», — сказал я, переворачивая труп бойца, изо рта которого торчала сосулька. «Промедли я хотя бы на пару секунд, кому-то из нас вышибли бы мозги». Артем согласно кивнул и указал Глефой в сторону зарывшегося в снег калеки. «Можешь добить?» «Не стоит. Я обещал ему жизнь. Пусть живет столько, сколько природа позволит», — меланхолично сказал я, потроша карманы бойца. «Обыщи снайпера и забери все ценное». Брезгливо Артем перевернул труп на спину и принялся за дело. Спустя минуту мы разжились еще одним автоматом. Тремя магазинами к нему, снайперской винтовкой. Увы, она оказалась не автоматической. Обычная однозарядная болтовка. Зато оптический прицел 16-кратный. К винтовке прилагались два десятка патронов, рассованных по карманам бойца. Позорище. Даже разгрузки нет. Один распечатанный армейский сухпаёк и 1500 рублей. Вот же идиоты. Если бы они напали на нас в городе, могли бы улучшить свое финансовое благосостояние втрое. При этом у них был бы шанс остаться в живых, ведь убивать в Ленске мы бы никого не стали. Так, просто покалечили бы, да и все. Мое внимание привлек Прохоров, шелестящий фантиком. «Что там?» «Бу-бу...» Прищурившись, стал читать с упаковки Артем, но сделать это было непросто. Надпись практически стерлась. «Бульбаш-гум!» — заключил он, запихнул в рот розовую пластинку и с наслаждением стал жевать. «Ммм, вкусно!» — сказал Артем, а после швырнул мне пачку. Жевательная резинка изготовлена на пищевом комбинате города Сургут. Пахнет арбузом. Заглянув внутрь пачки, я обнаружил 5 пластинок, упакованных в фольгу. Одну из них взял себе, распаковал и стал жевать. Рот тут же затопила сладость на грани приторности. Но было и правда вкусно. Я потянулся к хранилищу и извлек оттуда сани. «Закидывай трофей туда, позже с ними разберемся». Артем кивнул и приступил к погрузке. Я же вытащил из внутреннего кармана куртки визитницу и приступил к сбору материала. Мазнул бумажкой по одному покойнику, потом по второму и в финале склонился над калекой. Покрасневшая бумажка прикоснулась к сквозной ране на его плече, отчего мужчина даже не вздрогнул. Похоже, он потерял сознание. «Недолго же ты продержался», — констатировал я, а после вернулся к саням. Меня по-прежнему покачивало, ведь перед тем, как отправиться уничтожать разломщиков, я похитил доминанту у еще живого вожака стаи. Это меня не слабо подкосило. Я едва не потерял сознание, но с задачей своей справился. Схватив сани за поводья, мы с Артемом потащили их в сторону ребят, которые уже заканчивали разделывать существ. Процессом руководил Макар. Это меня очень удивило. «Ага, да, вот тут, в районе груди», — сказал он, глядя, как леший ловко орудует ножом. «Да, чуть левее, ага, да, в область сердца». «Нащупал», — прокряхтел леший, вытаскивая руку, покрытую кровью, до самого локтя. Но стоило ребятам услышать, как мы с Артемом хрустим снегом, сбор слез прекратился. Они посмотрели на нас. «Как все прошло?» — спросил Серый, разжав ладонь. Топор выскользнул из его руки и растворился в воздухе. «Удобно, блин, а я свой нож начищаю потом по полдня!» — буркнул леший, с завистью посмотрев на Сергея. «Все прошло так, как надо. Макар, там для тебя подарок — снайперская винтовка. Леший возьмешь автомат, разгрузку и 4 дополнительных магазина», — сказал я, тут же распределяя трофеи. «Вот это дело!» — расплылся в улыбке Макар. На плече лешего я заметил след от когтей. Куртка порвалась, но кожу не задела. У Серого же на лбу красовалась огромная шишка. «Это ты как так?» — спросил я у него. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — заржал Макар. «Ты нашего единорога заценил? Красавец, правда?» «Да пошел ты!» — огрызнулся Серый. «Между прочим, твою жизнь спасал!» «Так я и не спорю! Более того, благодарен тебе!» Давясь от смеха, выдавил из себя Макар. «Благодарен он!» — хмыкнул Сергей. «Короче, проспали мы немного. Волк зашел за спину и бросился на Макара, а я в это время еще с одним рубился. Ну, своего-то я располовинил одним ударом, а потом гляжу, там уже пасть ощеренная летит, чтобы этой косоглазой морде шею перегрызть. Ага, и наш герой ринулся навстречу опасности. Да, ступился. Ха-ха-ха-ха-ха! Захохотал Леший. А потом... Из глаз Лехи прыснули слезы. Потом я лбом влетел в висок псины, сбил ее с ног, а Макар сделал предупредительный выстрел в голову. Конец истории. Рассказал Серый и потер синеющую шишку. «Ах, и команда! Один любит яйца отбивать, второй головой твари отоваривает!» Вздохнул я и покачал головой. «Зато весело!» — выдал Леший, стараясь снова не заржать. «Согласен», — кивнул я. «Собираем доминанты, наиболее ценные образцы тварей, и уходим». «Как прикажешь, капитан», — ухмыльнулся Артем. Его слова резанули по сердцу, заставив вспомнить про Гаврилова. «Капитан. Где же ты, капитан, мать твою? Где же моя мать?» На душе сразу стало так тревожно и тоскливо. Захотелось сесть на снег и выть, как волки, которых мы только что уничтожили. «Миш, вожака мы не трогали. Решили, что ты сам захочешь», — сказал Леший, кивнув в сторону огромного волка, из пасти которого до сих пор вился серый дымок. «Да, спасибо», — кивнул я и направился в его сторону. Остановившись у туши твари, я с жалостью посмотрел на этого когда-то чудесного зверя. «Однажды я найду доминанту приручителя, и тогда...» Вздохнув, я рассек обгоревшее брюхо, запустил туда руку и вытащил на свет ярко сияющий кругляш. Сперва я подумал, что он серебряного цвета, что меня немало удивило. Такая мощная зверюга и такая слабая слеза мироздания. Но когда я вытер ее о снег, челюсть моя поползла вниз. Цвет немного темнее серебра, с характерным отблеском. Это платина. Платина, мать ее так! Материал пятого ранга! «Охренеть!» — прошептал я, глядя на жемчужину, как на невероятное чудо. «Че там?» — спросил подбежавший ко мне Леший. «Это, Лех, безразмерное хранилище или что-то очень похожее на то?» Не переставая улыбаться, сказал я. Машинально мазнул визиткой по крови вожака и убрал бумажку в визитницу, после чего вытащил две новых бумажки и отправился собирать остальные образцы крови. К моменту, когда сбор трофеев завершился, небеса потемнели. Ветер усилился и стал раскачивать деревья из стороны в сторону, роняя на землю снежные шапки. «Берем то, что можем, и уходим?» — спросил Артем, глядя, как поднимается пурга, а на лес опускается темнота. Выглядело все так, что вот-вот начнется буря, а в бурю идти по заснеженному лесу — чистое самоубийство. «Думаю, у нас есть час на поиск укрытия, а потом может стать слишком поздно и темно». «Вы когда-нибудь гуляли в бурю? Когда идешь вперед, а видно лишь на расстоянии вытянутой руки. Если нет, то и не советую узнавать, каково это». «Дайте мне 10 минут», — ответил я, садясь на снег. Я достал из кармана две жемчужины. Третьего ранга, добытую из птероса, и пятого ранга, подаренную волком-вожаком. Закрыв глаза, я опустился на нижний слой чертогов разума. Потянулся к перу феникса. В яркой вспышке пламени оно появилось и мягко легло мне в ладонь. «Отлично. Теперь концентрируемся на пространственном кольце и...» Перед глазами развернулась руническая вязь из сотен символов. Они переливались синими всполохами, дополняли мощь друг друга и выстраивали структуру, которая мешала мне добавить новые ячейки. Почему мешала? Да потому что энергетический потенциал кольца приблизился к максимуму. Если не укрепить его основу, то артефакт разрушится. Я подкинул вверх жемчужину третьего ранга и стал быстро наносить на структуру кольца новые символы, в которые щедро вливалась мана из жемчужины. Руны вспыхивали алым и образовывали новый защитный контур вокруг основной рунической вязи. Вот только мне не хватило энергии. Жемчужина исчерпала свои запасы, дав мне нанести лишь 2/3 из необходимых символов. Печально. Похоже, получить безразмерное кольцо не выйдет. Ну и ладно. В воздух взмыл платиновый кругляш, от которого во все стороны хлынули волны силы. У меня даже дыхание перехватило от мощи, содержавшейся в этой жемчужине. Все новые и новые символы взмывали в воздух, опутывая рунический контур, и, наконец, я завершил создание укрепляющего кольца. После этого влил остатки маны в накопитель, расположившийся в центре рунической вязи. Ядро ярко вспыхнуло, ослепив меня, и загудело, словно реактивная турбина. Гул нарастал, я прикрылся ладонью, понимая, что кольцо может и не выдержать таких экспериментов. А если не выдержит, то произойдет довольно неприятный взрыв, который оторвет мне не только руку, но и всю округу забросает моими потрохами. «Ну же, давай!» — крикнул я в пустоту, и будто повинуясь моей воле, гул начал затихать. Свечение пропало. Открыв глаза, я увидел, что по всей поверхности стены, на которую наносилась руническая вязь, идут трещины. Похоже, колечко исчерпало пределы своей прочности. И даже при наличии более мощных жемчужин я больше не смогу его улучшить. Но стоит ли об этом переживать? 25 ячеек! Теперь в кольце их будет 25! А что самое приятное, так это то, что я снял ограничение на лимит предметов, находящихся в одной ячейке. То есть, если я помещу в хранилище гвоздь, то он займет одну ячейку. Если я помещу туда сотню гвоздей, то они также лягут в одну ячейку. А если я закину туда рюкзак, в котором будет гвоздь, молоток, пара пистолетов, гранат и черт знает что еще, то они также займут одну ячейку. Согласно внесенному условию, предметы должны тесно соприкасаться друг с другом, и тогда они будут помещены в одну ячейку. Поэтому я открыл глаза и увидел, что дело совсем худо. Снег летит почти горизонтально земле. Больно жали лицо, ребята накрылись капюшонами и смотрят на меня в ожидании дальнейших приказов. Сани они загрузили под завязку, забросив туда 8 волчьих туш, а чтобы они не упали, обвязали их веревкой. Красавцы! «Идем в обратную сторону!» — гаркнул я, пытаясь перекричать завывание бури. «А трофеи?» — спросил Макар. Не говоря ни слова, я подбежал к саням, прикоснулся к ним и перенес их в хранилище. После этого направился к снежным бугоркам и стал их раскапывать один за другим. Волчьи туши укрыло снегом, поэтому пришлось постараться, чтобы забрать их. Ну ничего, спустя 5 минут, и они попали в хранилище. «За мной!» Прикрываясь рукой от снега, летящего в лицо, я двинул в сторону леса. Да, любой бывалый путешественник скажет, что во время бури лучше держаться подальше от леса. Но на открытой местности мы околеем раньше, чем нас пришибет свалившееся дерево. Ребята рычали и ехали следом за мной, след в след. Мы углубились в лес, где стало темно, словно ночью. Щурясь, я разглядел корни могучего дерева, которое рухнуло, судя по всему, совсем недавно. «Туда!» Добравшись до корней, я дождался ребят. Выхватил у Артема глефу, после чего один ее конец упер в землю, а второй вогнал в дерево. Я встал под древком глефы. «Все сюда! Сядьте на корточки!» Срывая голос, крикнул я и услышал надрывный хруст. Где-то совсем рядом упало дерево. Ребята выполнили приказ и присели на корточки, прижимаясь ко мне. Я потянулся к мане. Из земли быстро стали расти сосульки. Они поднимались вверх до тех пор, пока не достигли древка глефы. Соединившись с ним, сосульки образовали ледяной купол, оставив лишь небольшое окошко, чтобы мы могли дышать. твою ж мать, как же холодно!» Дрожа выпалил Леший, пряча руки под мышки. «Можно развести огонь?» — спросил Артем. Я коротко кивнул. В ладони парня загорелось пламя, обдав наши лица теплой волной. Мне пришлось увеличить количество затрачиваемой манны для того, чтобы крыша нашего укрытия не начала таять. Но ничего. Так я продержусь еще часов 5, а потом... «Миш, расскажи мне, с каких пор ты умеешь бросать огненные шары?» — завистью в голосе спросил Артем. «Мошенничество и никакой ловкости рук. Или как правильно?» — заявил я, и мы рассмеялись. «Знаешь, я порой хочу догнать тебя, но понимаю, что это невозможно. Ты слишком быстро эволюционируешь. А еще это способность воровать гены». Артем вздохнул и покачал головой. «Ты нечто». «Да хватит тебе прибедняться. Ты сам то еще чудовище», — ответил я и подружески толкнул его плечом. В ледяном шалаше стало тепло, уютно. Мы постепенно согрелись. Стали болтать о всякой ерунде, неспешно жуя консервы. Я почувствовал, как сердце сковал животный страх. Нечто необъяснимое, мощное, жуткое, а еще странное. Буря гудела за пределами нашего укрытия, но я отчетливо слышал хруст снега. Кто-то шел в нашу сторону. И от него во все стороны лились волны необузданной мощи. Всевидящее око показало мне настолько большой сгусток энергии, что я даже не видел его границ. Казалось, что эта мощь пропитывает все вокруг на десятки метров вокруг. Шаги остановились у нашего шалаша, и послышался щелчок. Ледяной вход сам собой растаял за долю секунды, а в следующее мгновение в шалаш просунулась страшная морда, покрытая шипами. «Пустите на огонек!» Проскрежетал его голос, а из глаз вырвалось синее пламя.